этой весны, весны 1875 года, Бисмарк катил Германию как вагон по рельсам. Только сейчас, впервые в жизни, он столкнулся с коалицией России, Франции и Англии. Накануне приезда Горчакова газеты Европы стали открыто писать, что Германия готовит европейскую катастрофу. И это произвело на людей ошеломляющее впечатление. Народы вдруг узнали, что над их жизнью занесен топор. Потому-то визит Горчакова в Берлин казался тогда спуском в кратер бушующего вулкана. Для европейцев он стал событием международной важности. Бисмарк на все время переговоров запретил журналистам соваться в министерство. Никто не должен знать, что железный канцлер растерян и разоблачен. О военной угрозе сначала он рассуждал так. «Это придумали лейтенанты, которым нечего делать в казармах. Они шляются в казино и там начинают хвастать. Газеты раздули болтовню лейтенантов, а Европа встала на дыбы. Но я при всем желании не могу редактировать и газеты. Обеспечить мир совсем нетрудно», — сказал Бисмарк. «Для этого надо перевешать редакторов всех газет». «Ваше мнение», — отвечал Горчаков, — «лучше присыпать щепоткой перца. Ведь не газеты же задели честь Франции». «Честь — понятие весьма отвлеченное, а знамя, — напомнил Горчаков, — тоже отвлеченное понятие. Красиво раскрашенную тряпку приколачивают к палке гвоздями, однако за эту тряпку люди идут на смерть». Бисмарк с трудом отыскивал аргументы защиты. «У вас две головы — азиатская и европейская, но вы по старости лет путаете их. Европейская уткнулась в Азию, азиатская же косит на Европу. Определите свое значение точно, кто вы. В прошлый раз, когда я гостил в Петербурге, я как друг убеждал вас, что для России важнее дела восточные. Если вам так уж хочется драки, так забирайтесь на Балканы и деритесь там с турками. Ради чего, Горчаков, вы приехали сюда, шокируя берлинское общество старомодным галстуком?» В словах они не стеснялись. Разговоры велись на ножах. Английский посол Отто Россель застал канцлеров на второй день спора. Он рассказывал, что Бисмарк был похож на раздавленную жабу, угодившую под колесо телеги, а Горчаков приятельски, но сильно хлопал его по спине ладонью, говоря: «Вы мне противны с вашими нервами. Кого решили обмануть? Неужели меня? Но для этого, дорогой друг, вам следует целый год просыпаться на часок раньше моей светлости, а я привык вставать при первых лучах зари. Не сваливайте, Бисмарк, свою личную вину на биржевую панику». Бисмарк озлобленно огрызался: «Вы не знаете этой публики. Наконец, еврей Ротшильд, это, я вам скажу, бесподобная скотина. Ради спекуляции на бирже он готов похоронить всю Европу, а виноват я?» Бисмарк угрожал, он отстреливался, иногда сам бросался в штыки. Но было видно, как из железного канцлер превращается в ватного. Горчаков напомнил, что вчера император Германии уже дал русскому царю определенные заверения в том, что не имеется в виду никаких агрессивных действий по отношению к Франции. «Наконец», — добавил Горчаков, — «знался, что вы убедили его в неизвестности, а теперь он огорчен, что послушался вас». Горчаков, как тонкий психолог, с интересом наблюдал за поведением Бисмарка. Газетчики, лейтенанты, банкиры были уже свалены в грибную яму. Теперь он отправил на помойку и кронпринца Фридриха с его женою, дочерью английской королевы Виктории, а потом, спасая остатки своего престижа, канцлер задал жару и всем прусским генералам. «Я не генерал, слава богу, А значит, не такой осел, как эти господа. Зачем нам, немцам, превентивная война? Зачем и мне лишние лавры в суповой тарелке? Назовите мне хоть один объект, который бы Германии необходимо было завоевать». Горчаков сказал, что иногда складывается впечатление, будто Германией управляет уже не канцлер, а начальник прусского генштаба Мольтке. Бисмарк.